Глава 6. Феликс смотрел на нее, и сотни противоречивых чувств боролись в его сознании. Удивление, страсть, отвращение, гнев, сожаление, ностальгия, горечь, надежда, счастье, горе. Она была прекрасна, возможно, даже прекраснее, чем при жизни. Все ее недостатки сгладились, кожа сияла мягким глянцем алебастра. Коротко стриженные волосы, когда-то светлые, как песок, сделались белоснежными. Глаза обрели пронзительную голубизну, а губы распутно краснели. Длинную шею обвил небрежно повязанный черный платок. Она была все так же высока, но в облегающем черном дублете и бриджах казалась одновременно тоньше и крепче, и выглядела на тот же возраст, что и в последний раз, когда он видел ее, 21 или 22 года назад. На поясе ее низко висела рапира с костяной рукоятью. До середины бедер длинных стройных ног поднимались черные кожаные кавалерийские сапоги. Рука, держащая тонкий, как игла, стилет у горла Готрока, была затянута в мягкую, черную, желайковую перчатку высшего качества. Но все же, несмотря на всю красоту, в Ульрике чувствовалось что-то неуловимо отталкивающее. Ее совершенство было совершенством статуи, полностью лишенной человечности. Хотя глаза ее гипнотизировали, завораживая, они одновременно пугали. Они смотрели на Феликса с глубочайшим вниманием охотящейся кошки, как будто видели в нем только добычу, и улыбалась Ульрика не так. Приторный аромат корицы не мог скрыть ни медного запаха крови, витающего над ней, ни слабого отголоска холодной сырой земли. «Кровосос!» Готрок сплюнул на пол. Топор он не опустил. «Однажды ты пощадил меня», — спокойно сказала женщина. «Что, нарушишь клятву и убьешь сейчас?» Феликс отметил, что ее легкий кислевицкий акцент никуда не делся. Она по-прежнему глотала некоторые звуки, и это все так же очаровывало. «Не ты ли нарушила свою клятву?» — парировал Готрок. «Я не клялась», — ответила Ульрика. «Я была без сознания, если ты помнишь. Но если ты имеешь в виду обещание, данное моей госпожой, научить меня не причинять вреда никому...» Она вновь улыбнулась, показав длинные клыки. «Могу поспорить, что на каждого убитого мной за последние 18 лет приходится сотня убитых тобой. И среди тех, кого умертвила я, нет ни одного, который бы этого не заслуживал». Готрек зарычал и придвинул топор еще ближе к шее вампира. Ее стилет проколол его кожу. Выкатившаяся капелька крови тут же исчезла в бороде. «Вот была бы срамота», — промурлыкала Ульрика. «Завершить столь яркую карьеру в споре о значении слова». Она окинула взглядом комнату. «Тем более, что наши цели, кажется, совпадают». «Зачем тебе очищающее пламя?» — спросил Феликс. Конечно, ему бы хотелось, чтобы его первые за 18 лет обращенные к Ульрике слова были более личными. Еще ему хотелось бы, чтобы и она, и Готрок опустили оружие, но он понимал, что просить об этом сейчас бессмысленно. «Наверняка за тем же, зачем и вам», — ответила Ульрика, «чтобы выяснить, где эти бандиты прячут черный порох». «Порох у очищающего пламени?» Ульрика приподняла бровь. «А ты не знал? Тогда, возможно, я буду полезнее вам живой, чем мертвой». «А ты откуда узнала?» Ульрика пожала плечами. «Мне будет легче рассказывать, если твой друг-гном уберет свой топор от моей шеи». Готрек не пошевелился. «Готрек», — сказал Феликс, — «это Ульрика». «Больше нет», — рявкнул Готрек. «Ты нарушишь клятву?» — надавил Феликс. «Она убила». «Так обсуди это с ее госпожой». «Обсужу, когда покончу с ней». Он подался вперед, как будто намеревался отпилить голову Ульрики, но тут со всех сторон послышался топот бегущих ног. Шаги отдавались даже на потолке. Готрек, не опуская топора, отступил от Ульрики. Вампирша обнажила рапиру. «Тараканы!» – прошипела она. Феликс принялся осторожно поворачиваться на месте, озирая стены и потолок. «Потайные панели», — сказал Готрек, — «но где?» Все это место было латано-перелатано досками, так что дверью могло оказаться что угодно. Стена прямо перед ними распахнулась, точно дверцы часов с кукушкой, и из проема выскочили четверо людей в масках с кинжалами, топорами и секачами. За ними бежали другие. В тот же миг откинулись панели на другой стене и на потолке. Появившиеся накинулись на Готрека и Ульрику, а вооруженные люди все продолжали выпрыгивать из дыр. В крохотном караульном помещении вдруг стало многолюднее, чем в слепой свинье на пьяной неделе. Феликс парировал и блокировал, блокировал и парировал. Чей-то кинжал полоснул его сзади по обожженному плечу. Зашипев от боли, он попытался ответить на удар, но длинный меч в этой тесноте оказался слишком громоздок и неудобен. Продолжая отбиваться от троих спереди, Феликс дернулся от нового укола в спину и легнул ногой назад, точно мул. Нападающий, хрюкнув, согнулся пополам, и тотчас топор Готрека расколол череп бедолаги. Бросившегося на него человека с короткой кривой абордажной саблей, Феликс пронзил мечом насквозь. С саблей! В ближнем бою это оружие куда лучше. Оставив свой рунный меч в кишках трупа, Феликс вырвал из рук мертвеца саблю и кинжал, парировал ими удары двоих атакующих и оглянулся через плечо, проверяя, нет ли опасности сзади. В мгновение ока он оценил ситуацию в комнате. Все спрыгнувшие с потолка были уже мертвы, валялись с отрубленными руками и головами. Поработал Готрек. Истребитель дрался с пятерыми, вырвавшимися из дальней стены. У ног его горой лежали трупы. Ульрика, оскалив зубы, стояла у выхода во внутренний коридор. Ее рапира и кинжал мелькали в свете жаровни, точно порхающие колибри. Люди, подступившие к ней, падали с расцветающими красными цветами на груди, на шее, в паху. Ножа, погрузившегося по рукоять в ее собственный живот, она словно не замечала. Еще миг, и Феликс вновь занялся своими противниками. Он пригнулся, пропустив над головой тяжелый колун, пырнул вооруженного им человека кинжалом и саблей перерубил запястье с уже занесенным ножом, понятия не имея, кому это запястье принадлежит. Поле зрения сузилось до устремившихся к нему клинков. Короткий меч метил в живот. Феликс ударил по держащим меч пальцем, и клинок с лязгом упал на пол. Плотничий топор вознамерился раскроить его череп. Феликс пригнулся и скользнул влево, врезав плечом кому-то по ребрам, а кому-то вспоров брюхо. Топор рассек его плечо. То же плечо, в которое вонзили кинжал. Зашипев, он нанес ответный удар и обрадовался, услышав крик. Нож задел его щеку. Феликс взмахнул саблей. Человек с ножом рухнул на землю с рассеченной до позвоночника шеей. Последние двое попятились от него, протиснулись в проем и скрылись во тьме. Феликс с рычанием ринулся следом. «Не увлекайся, человечий отпрыск!» — посоветовал за спиной Готрек. Усилием воли Феликс взял себя в руки и не бросился в погоню. Его всегда удивляло, что, разгорячившись, он готов на то, что в спокойном, рассудительном состоянии не стал бы делать ни за какие коврижки. Он повернулся. Все напавшие на них были мертвы или бежали. Комната превратилась в покойницкую. Ноги по колено тонули в телах. Готрек заработал несколько царапин и только. Истребитель свирепо смотрел на Ульрику, которая, вытащив из своего живота кинжал, с сердитым фырканьем отшвырнула его в сторону. «Мой телейский дублет! Тут потребуется...» Она осеклась, встретив взгляд Готрека, и закатила глаза. «Ты все еще хочешь зарубить меня, истребитель?» «Ты чудовище!» — прорычал Готрек. «Чудовище, появиться которому позволил ты!» Готрек оскалился. «Тем паче!» «Может, решим этот вопрос позже?» — предложил Феликс, беспокойно озираясь и вытаскивая рунный меч из живота убитого им человека. Ульрика вскинула подбородок и чуть наклонила голову к плечу. «Отличная идея. Сюда идут другие». «Где?» — возбужденно встрепенулся Готрек. Ульрика кивнула на левую стену. «Лучше нам с ними не связываться». «Не связываться?» Готрек выплюнул слово с таким отвращением, словно ему предложили поцеловать орка. Ульрика вздохнула. «Ты никогда не блистал в вопросах стратегии, да, истребитель?» Она как будто разговаривала с необычайно тупым ребенком. «Если мы будем драться на каждом шагу, вожаки ускользнут и заберут порох». Теперь даже Феликс услышал шаги, и раздавались они отнюдь не с одной стороны. «Тогда идем». Но Готрек продолжал пялиться на Ульрику. «Что Нетерпеливо огрызнулась она. Только тогда гном повернул ко внутреннему коридору, рявкнув «За мной!». Ульрика бросила на Феликса вопросительный взгляд, словно интересуясь, имел ли Готрек в виду и ее. Феликс пожал плечами, и они двинулись по коридору следом за гномом. Феликс почти ничего не видел, но слышал, что к ним бегут люди. «И это ты называешь не связываться?» «Заткнись, пиявка!» — прорычал Готрек, ощупывая на ходу стену, состав которой менялся почти на каждом шагу. Кирпич, дерево, штукатурка, камень. Эти погреба, очевидно, перестраивали несчетное число раз. Готрек свернул за угол. Шаги стали громче, теперь они звучали и сзади. «Ха!» — воскликнул вдруг истребитель, тыкая пальцем в какой-то кирпич. «Я знал, что тут должен быть еще один!» Феликс встревоженно вертел головой, озирая коридор. Обе группы преследователей почти добрались до них. Удовлетворенно крякнув, Готрек поддел толстым ногтем то, что выглядело отстающим от стены куском штукатурки. Раздался щелчок, и секция стены откинулась, открыв ведущую вниз лестницу. «Внутрь! Быстро!» — велел истребитель. Феликс и Ульрика скользнули в потайную дверь, и Готрек закрыл ее, погрузив всех в полную тьму. В тот же миг снаружи загремели шаги. «Где они?» — хрипло крикнул кто-то. «Они двигались в вашу сторону!» — ответил другой голос. «Даже не говори, что вы их упустили!» «Мимо нас никто не проходил!» — разъярился первый. «Это верно, вы их потеряли! Ищите там, откуда явились!» Две группы вновь разделились, и шаги затихли вдалеке. «Дыра, о которой даже тараканы не знают», — пробормотала Ульрика. «Интересно». Готрек потянул носом. «Я чую дым и мясо. Они внизу». Он шагнул к ступеням. «Руку мне на плечо, человечий отпрыск». Они двинулись вниз по лестнице. Готрек и Ульрика впереди, спотыкающийся Феликс за ними, скрипя зубами от досады. Почему именно он всегда единственный, кто не видит в темноте? «Так откуда ты узнала, что порох у этих психов?» — спросил Феликс после того, как они оставили позади несколько пролетов. «Графиня Габриэлла слышит многое», — ответила Ульрика. «В том числе до нее дошли слухи, что очищающее пламя скоро совершит нападение на имперскую оружейную палату, и это станет началом сожжения всего Нульна». «Что?» — воскликнул Феликс. «Они намерены взорвать палату?» «Да». Когда графиня услышала о краже черного пороха, она сразу подумала, что это очищающее пламя выкупило его у воров, и послала меня разведать. Пока вы купались в рейке, я оттащила в сторонку одного из тех, кто вел бунтовщиков, пропагандиста в желтой маске, и хорошенько расспросила его. Что ж, он подтвердил, что подозрения графини верны». «Он заговорил?» — удивился Феликс. «О, да», — Ульрика хихикнула. «Я вытянула из него все, что он знал. Вместе с кровью». Готрек с отвращением сплюнул. «А какое дело твоей госпоже до безопасности Нульна?» «Она заботится о Нульне точно так же, как пастушка заботится о своей овечке», — чопорно ответила Ульрика. Готрек глухо зарычал, но ничего не ответил. Миновав еще один пролет, истребитель остановился на площадке. «Держись сзади», — буркнул он и вывернулся из-под руки Феликса. Феликс прислушался, стараясь понять по последовавшим негромким звукам, что именно делает Готрек, и вдруг узкая полоска света легла на уродливое лицо гнома, заодно тускло озарив площадку и тянущуюся дальше в глубину лестницу. Готрек заглянул в приоткрывшуюся дверь единственным глазом. Феликс остановился за его плечом, тоже всматриваясь. Он видел лишь крохотный участок комнаты, но определил, что помещение за дверью большое, с высоким потолком, и дальняя стена располагается более чем в 30 шагах от них. На стене слева, над чем-то вроде сцены, досками, уложенными на старые бочки, висел здоровенный квадрат желтой ткани. «Они, наверное, смылись», — протянул в комнате унылый голос. «Мы обшарили все подвалы». «Смылись?» произнес голос человека явно повыше рангом. «В это трудно поверить. Ищите снова. Обшарьте все сверху донизу. Нельзя допустить, чтобы они нам помешали. Иди!» «Да, брат. Тотчас же, брат!» Готрек прикрыл дверь. «Дальше», — сказал он. Они возобновили спуск. Еще четыре пролета, и лестница привела к очередной потайной двери. Готрек прислушался, потом потянул щеколду, толкнул, и дверь приоткрылась. Он заглянул в щель и распахнул створку шире. За дверью обнаружилась занавеска. Готрек взялся за топор, но как-то нерешительно. Феликс напрягся, вслушиваясь. «Не волнуйтесь», — сказала Ульрика. «Я не чую в этой комнате никого, обладающего пульсом». Готрек метнул на нее нехороший взгляд, скользнул в дверь и осторожно отогнул край занавески, после чего махнул рукой остальным. Феликс и Ульрика вошли и оказались в небольшой комнате, чем-то напомнившей Феликсу отцовский кабинет в конторе. Слева стоял стол с ящичками для документов и полками для бухгалтерских книг, освещенный рожковой лампой. Занавеска оказалась желтым знаменем с вышитым на нем факелом, символом очищающего пламени. У правой стены располагался большой шкаф, в дальней виднелась крепкая дверь. Готрек сразу двинулся к той двери, прислушался, толкнул, и она открылась. За ней обнаружился короткий коридор, оканчивающийся просторным, хорошо освещенным складским помещением. Феликс увидел людей, катящих мимо бочки, под руководством надзирателей в масках. «Черный порох», — пробормотала Ульрика. «Угу», — буркнул Готрек. «Но куда они его тащат?» Он осторожно протиснулся в коридор. Феликс и Ульрика следом. Остановились они у самой границы света, льющегося из-под высокого сводчатого потолка. Помещение походило на склад гарнизонного форта. Ящики с остальной дробью громоздились возле пирамид пушечных ядер, стоек с копьями, мечами и луками, маленькой коронады, украденной, возможно, со стальской галеры и похищенными бочонками с порохом. Справа, в верхнем отсеке склада, хранились мешки с мукой, ружья, бочки с пивом, бочонки с солониной и с водой, а также маленькие кадушки со смолой и парафином. Рабочие выкатывали из-под навеса пороховые бочонки и толкали их к рваной дыре в дальней стене, за которой маячил туннель с кирпичными стенами. Сточная труба. Феликс даже отсюда чувствовал вонь. На поверхности жидкой грязи покачивались маленькие лодки. Люди грузили по два бочонка в каждую и отталкивали суденышки шестами. Отправить оставалось всего полдюжины бочонков. «Неужто это для оружейной палаты?» – прошептал Феликс. «Надо вернуться и рассказать лорду Оствальду». «Вернуться?» – фыркнул Готрек. «Подожди 10 минут, и сможешь сообщить ему, что все кончено». Гном шагнул на свет. «Дурак, стой!» – прошипела Ульрика. «Зачем же так в лоб?» Но было поздно. Один из надзирателей в масках уставился прямо на Готрека, вскинул руку, указывая на него, и заорал. Люди, толкавшие бочки, отставили их и схватились за оружие. Из боковых помещений бежали на подмогу другие, хватая со стоек копья и мечи. Третьи на верхней платформе уже заряжали ружья, скармливая им порох и пули. Надзиратель в маске выкрикивал невнятные фразы. «Заклинание?» Готрек ухмыльнулся, сверкнув единственным глазом, и ринулся вперед с гномьим боевым кличем. Ульрика посмотрела ему вслед. «Он безумец!» Феликс пожал плечами. «Он истребитель!» — сказал он и побежал за Готреком, крича без слов. Ульрика присоединилась к нему. Противоборствующие стороны сошлись со звоном стали в центре просторного склада. Готрек мгновенно прикончил 5. Его топор с равной легкостью разрубал копья, мечи и тела. Феликс рассек плечо и грудную клетку какого-то копейщика. Стремительные выпады Ульрики уничтожили 2, пока Феликс выдергивал меч из груди неприятеля. Потом они оказались в окружении. 3 вихря сражались спина к спине в центре стального циклона. Со всех сторон в них тыкали копьями, мечами и топорами. Чья-то сталь оцарапала грудь Феликса, порвав и залив кровью чужую одолженную рубаху. Копье проткнуло бедро. Безумие! И почему он не надел верную кольчугу? Потому что думал, что они с Готреком отправляются выпить. Вот почему. От входов к ним бежало все больше и больше людей. Наверное, это возвращались патрули, и все стремились прорваться ближе, тесня схватку в тень навеса. Готрек рубил без устали, каждым ударом нанося противнику страшный урон. Ульрика плыла и порхала, как танцовщица. Клинок ее словно находился повсюду одновременно. Она оставляла за собой груды мертвых и умирающих от почти некровоточащих ран. Феликс бил и отбивался, больше заботясь, чтобы не подпускать к себе мечи и копья, чем о том, чтобы кого-то убить. Нападать было слишком опасно. Каждый выпад давал возможность по меньшей мере 5 врагам найти брешь в защите и проткнуть поэта насквозь. Надзиратель в маске завершил заклинание и вскинул руки, обращенные ладонями к эпицентру схватки. Но ничего не произошло. Феликс решил, что это топор защищает Готрека. Он и раньше рассеивал чары. А может, Ульрика, став вампиром, научилась противостоять магии. Осознание могущества спутников подарило Феликсу приятное ощущение безопасности. С ними можно выйти против величайших армий и одержать победу. Готрек неудержим, а Ульрика, похоже, стала еще лучшей фехтовальщицей, чем при жизни. В сущности, они так хороши, что Феликсу даже не надо ничего делать. Все равно он устал. Почему бы просто не опустить оружие и не посмотреть, как работают эти двое? Они защитят его. Ему не о чем беспокоиться, ведь все хорошо, и все будет... «Очнись, Феликс!» Острая боль в щеке заставила его распахнуть веки. Полдюжины копий и клинков смотрели прямо на него. Феликс, взвизгнув, отпрыгнул и врезался в деревянную стойку, поддерживавшую верхний ярус, да так, что даже дыхание перехватило. Слева от него Ульрика, проткнув одного нападающего и локтем оттолкнув другого, крикнула ему. «Берегись, маг пытается околдовать нас!» Феликс зарычал, возмущенный насилием. «Его разум принадлежит только ему!» Он возобновил атаки, бросая злые взгляды на чародея в маске. Наверху оглушительно грохнуло. Люди завопили. Жуткий жар опалил шею Феликса. Он вскинул глаза. Стрелки на платформе произвели залп, попав в кого-то из своих, но не промахнувшись и в Готрека с Ульрикой. У гнома багровела борозда над самым ухом. Ульрика держалась за грудь. «Трусы!» — взревел Готрек. «Спускайтесь и деритесь!» Он подскочил к опоре и одним ударом перерубил ее. Платформа, застонав, просела посередине. Мешок с мукой соскользнул с нее и бухнулся в гущу схватки, прямо на голову подстрекателю. Истребитель уже рванулся к другому столбу, укладывая всех, кто попадался ему под руку. «Готрек, нет!» — воскликнул Феликс. Поздно. Яростным ударом Готрек подрубил вторую стойку. «Бежим!» Рявкнул Феликс и тараном врезался в толпу, пытаясь выбраться. Люди закричали и попятились, налетая друг на друга. Доски и балки верхнего яруса гнулись и трещали над их головами. Ульрика передвигалась в давке с проворством танцовщицы. Готрек, бешено хохоча, расталкивал противников. Миг, и настил рухнул, сбрасывая людей, ружья, бочки, бочонки и мешки на пол старого склада. Опоры не выдержали, и пушки, ядра, ящики с боеприпасами провалились на уровень ниже. Проседающие доски ушли из-под ног пытающегося бежать Феликса, и внезапно и он, и Готрек, и Ульрика, и окружающие их люди соскользнули вниз, в дыру, упав на груду обломков. Феликс ударился плечом, опять тем самым плечом об угол деревянного оружейного ящика и погрузился в пучину вопящих, стонущих, кашляющих тел. Вокруг гремели приказы и вопросы без ответа. Где-то рядом безумно хихикал Готрек. Цепляясь за что придется и толкая кого попало, Феликс выкарабкался на поверхность. Он ничего не видел. Удушливая туча пыли заслонила все. Из кургана выбралась Ульрика, отпихнув чье-то тело. Пыль засыпала ее с головы до ног, так что черные некогда одежды стали под стать ее белой коже. «Отлично, истребитель!» Ульрика сплюнула. «Просто отлично!» «Взять их!» — раздался сверху голос колдуна. «Убить их!» Чародей затянул новое заклинание. Феликс, выругавшись, приготовился дать отпор вторжению в свой разум. Повсюду вокруг люди со стонами вставали на колени и тянулись к оружию. Толстый слой пыли делал их похожими на неведомое снежное племя, вышедшее на тропу войны. Кое-как они повернулись к Готреку, Феликсу и Ульрике. Кое-как двинулись в атаку. Вампир завертелась, полосуя рапирой и убивая всех, до кого могла дотянуться. Потом помогла Феликсу подняться, и он принялся рубить налево и направо. Все тело ломило невыносимо. Меч весил, как пушка. Сигмар. Клинок действительно стал тяжеленным. Феликс едва оторвал его от земли, а уж о том, чтобы вскинуть, и речи не шло. У Ульрики, похоже, возникли те же проблемы. Каждый взмах рапиры лишал ее равновесия, а вот противники подобных трудностей явно не испытывали. «Колдовство!» Ульрика выругалась и попыталась вскарабкаться по перекошенному полу, чтобы добраться до мага, но укол копьем вынудил ее сползти обратно. Под ноги Феликсу шлепнулись две половинки человеческого тела. Через останки, не отрывая взгляда от колдуна в маске, перешагнул Готрек. «Заткнись уже!» — гаркнул он, выхватил из кучи пушечное ядро размером с мускусную дыню и метнул его в чародея. Маг, взвизгнув, пригнулся, только вот недостаточно быстро. Ядро смяло его череп, как яичную скорлупку, и колдун рухнул в дыру, обмякший, будто тряпичная кукла. Меч Феликса тут же стал легче, и он с новыми силами набросился на противников, как и Ульрика. Пока они дрались, витавшая в воздухе пыль немного осела, и очертания помещения, в которое они провалились, вырисовывались четче. Холм под их ногами являл собой ужасающую, предательскую мешанину. Из груды обломков, рассыпанных ружей, пушечных ядер и мешков с дробью торчали окровавленные конечности и разможженные головы. Палубная пушка придавила полдюжины человек, и они с невыносимыми криками корчились под ней, как раздавленные жуки. Из затененных арок по краям помещения появлялись все новые фигуры, а в дальнем его конце Феликс замер. И из-за этого чуть не получил топором по колену. Воздух очистился, и стало видно то, что находилось в дальнем конце комнаты. «Спаси нас, Сигмар!» — выдавил он. Готрек и Ульрика оглянулись, на миг отвлекшись от боя. Готрек хмыкнул, Ульрика оскалилась. Сперва Феликсу показалось, что это кривое дерево, растущее из каменного алтаря и увешанное телами. Но потом он увидел, что это не дерево, а изваяние. По крайней мере, он надеялся, что изваяние, полностью сделанное из костей, изображающее гигантское божество с птичьей головой, с четырех раскинутых рук которого свисали четыре пронзенных крюками тела. Кости, пошедшие на статую, были человеческими. Кости рук, кости ног, черепа и грудные клетки, спаянные, слитые друг с другом, будто сплавленные в печи. Никакого порядка в конструкции не было. Каждая рука или нога статуи складывалась из сотен случайных костей, черепов и ребер, малоберцовых и большеберцовых, и каждую украшали завитки чеканного золота. Голова изваяния, удлиненная и узкая, заканчивалась чем-то вроде острого клюва. Два позолоченных черепа служили глазами. Дюжины фаланг, костей пальцев, все еще прикрепленных к костям рук скелетов, выступали в роли зубов. Глазницы черепов глаз испускали болезненный зеленоватый свет. Тот же свет озарял туловище, ажурную яйцевидную костяную клетку. В клетке что-то шевелилось, корчилось и извивалось. Тела, свисающие с рук, покачивались, будто тяжелые плоды. Феликс содрогнулся от ужаса. Похоже, братья очищающего пламени были не просто подстрекателями.